Хорошая, искренняя женская любовь ни разу еще не улыбнулась Андрею Ильичу. Он был слишком застенчив и не уверен в себе, чтобы брать от жизни то, что ему, может быть, принадлежало по праву. Неудивительно, что теперь его душа радостно устремилась навстречу новому сильному чувству. Все эти дни Бобров находился под обаянием разговора на вокзале. Сотни раз он вспоминал его в мельчайших подробностях и с каждым разом прозревал в глазах Нины более глубокое значение. По утрам он просыпался со смутным сознанием чего-то большого и светлого, что посетило его душу и обещает ему в будущем много блаженства. Его неудержимо тянуло к Зиненкам. Хотелось еще раз убедиться в своем счастье, еще раз слышать от Нины то робкие, то наивно смелые полупризнания. Но его стесняло присутствие Квашнина, и он утешал себя только тем, что патрон ни в каком случае не мог пробыть в Иванкове более 2 недель. Однако случай помог ему увидеться с Ниной до отъезда Квашнина. Это произошло в воскресенье, через 3 дня после торжественного открытия компании доменной печи. Бобров ехал верхом на фарватере по широкой, хорошо набитой дороге, ведущей с завода на станцию. Было 2 часа прохладного безоблачного дня. Фарватер шел бойкой ходой, придая ушами и мотая косматой головой. На повороте около склада Бобров заметил даму в амазонке, спускавшуюся с горы на крупной гнедой лошади, и следом за ней всадника на маленьком белом киргизе. Скоро он убедился, что это была Нина, в темно-зеленой длинной развивающейся юбке, в желтых перчатках с крагами, с низеньким блестящим цилиндром на голове. Она уверенно и красиво сидела в седле. Стройная английская кобыла шла под нею эластической широкой рысью, круто собрав шею и высоко подымая тонкие сухие ноги. Сопровождавший Нину Свежевский далеко отстал и старался, болтая локтями, трясясь и горбатясь, поймать носком потерянное стремя. Заметив Боброва, Нина пустила лошадь галопом. Встречный ветер заставлял ее придерживать правой рукой перед шляпы и наклонять вниз голову. Поравнявшись с Андреем Ильичем, она сразу осадила лошадь, и та остановилась, нетерпеливо переступая ногами, раздувая широкие порывистые ноздри и звучно перебирая зубами удила, с которых комьями падала пена. От езды у Нины раскраснелось лицо, и волосы, выбившиеся на висках из-под шляпы, откинулись назад длинными тонкими завитками. «Откуда у вас такая прелесть?» — спросил Бобров, когда ему, наконец, удалось осадить танцевавшего фарватера и, перегнувшись на седле, подать кончики пальцев Нине. «А правда, красавица! Это подарок Квашнина!» «Я бы отказался от такого подарка», — грубо сказал Андрей Ильич, внезапно рассерженный беспечным ответом Нины. Нина вспыхнула. «На каком основании?» «Да на том, что... Кто же для вас в самом деле Квашнин? Родственник? Жених?» «Ах, боже мой, как вы щепетильны за других!» — воскликнула Нина язвительно. Но, увидев его страдающее лицо, она тотчас же смягчилась. «Ведь ему это ничего не стоит. Он так богат!» Свежевский был уже 10 шагах. Нина вдруг нагнулась к Боброву, ласково дотронулась концом хлыста до его руки и сказала вполголоса тоном маленькой девочки, сознающейся в своей вине. «Ну, будет, будет, не сердитесь. Я ему возвращу лошадь назад, злючка вы этакий. Видите, что значит для меня ваше мнение?» Глаза Андрея Ильича засияли счастьем, и руки невольно протянулись к Нине, но он ничего не сказал, а только глубоко всей грудью вздохнул. Свежевский подъезжал к нему, раскланиваясь и стараясь принять небрежную посадку. «Вы, конечно, знаете о нашем пикнике!» — крикнул еще издали Свежевский. «В первый раз слышу!» — ответил Андрей Ильич. «Пикник по инициативе Василия Терентьевича в Бешеной Балке». «Не слыхал». «Да-да, пожалуйста, приезжайте же, Андрей Ильич», — вмешалась Нина. «В среду, в 17:00, сборный пункт, станция». «Пикник по подписке?» «Кажется, наверное, не знаю». Нина вопросительно и растерянно взглянула на Свежевского. «По подписке», — подтвердил Свежевский. «Василий Терентьевич поручил мне исполнить некоторые его распоряжения. И я вам скажу, пикник будет колоссальный. Нечто сверхшикарное. Только все это покамест секрет. Вы будете поражены неожиданностью». Нина не утерпела и прибавила кокетливо. «Все это ведь из-за меня вышло. 3-го дня я говорила, что хорошо бы компании куда-нибудь в лес проехаться, а Василий Терентьевич...» «Я не поеду», — сказал Бобров резко. «Нет, поедете», — сверкнула глазами Нина. «Господа, марш, марш!» — крикнула она, поднимая лошадь с места галопом. «Андрей Ильич, слушайте, что я вам скажу». Свежевский остался сзади. Нина и Бобров скакали рядом. Она, улыбаясь и заглядывая ему в глаза, он хмурый и недовольный. «Ведь это я для вас выдумала пикник, мой нехороший, подозрительный друг. сказала она с глубокой нежностью в голосе. «Я хочу непременно узнать то, что вы не договорили тогда на вокзале. Нам никто не помешает на пикнике». И опять мгновенная перемена произошла в душе Боброва. Чувствуя у себя на глазах слезы умиления, он воскликнул страстно. «О, Нина, как я люблю вас!» Но Нина как будто бы не слыхала этого внезапного признания. Она потянула поводья, заставила лошадь перейти в шаг и спросила. «Так будете, да?» «Непременно, непременно буду. Смотрите же, а теперь подождем моего кавалера и до свидания. Я тороплюсь домой». Прощаясь с ней, он чувствовал через перчатку теплоту ее руки, ответившей ему долгим и крепким пожатием. Темные глаза Нины смотрели влюбленно.